518. Матерь Агни-йоги. Владыки пришли к нам на землю с далекой звезды. Пришли с тем, чтобы озарить человечество сознанием и вести его к звездам далеким. Твердыня, где они пребывают, открыта всем мирам. Земное и небесное, плотное и тонкое, зримое и незримое, плотское и огненное гармонично сочетаются в ней, сливаясь в единое, нераздельное целое, доступное им во всем многообразии своих аспектов. Из твердыни протянуты руки и льются лучи для помощи людям. Помощь щедро изливается на землю, но ее надо принять. Принять ее может лишь пробужденное сердце. И труды, и усилия владык направлены на то, чтобы пробудить человечество к осознанию великих космических законов, чтобы сердца людские проснулись к восприятию жизни и пониманию смысла и цели существования на Земле человека.